Печать третья. Мартин. Звери, которых принято недооценивать. «Итак, какой план? Почему тебе нужен именно я?» — спросил меня Феликс, подняв бровь над проклятым глазом. «Потому что ты нужен обществу, мейт, и мы тебя им отдадим», — ответил я, поднимая неприметный канализационный люк в тихом московском дворике. «По крайней мере, временно ты окажешься в руках Юмалы». Когда остальная крышка наконец сошла с насиженного места, я отодвинул ее в сторону, открыв темное жерло канализационного колодца. Прежде чем лезть внутрь, я вытащил из нагрудного кармана формы маленькую стеклянную капсулу с заостренным концом. В ней было два изолированных отдела, один с желтым порошком, а второй с прозрачной жидкостью. «Что это?» Собеседник недоверчиво посмотрел на необычный пузырек. «Это то, чем ты его убьешь. Пирофорный порошок урана с одной стороны и чистый спирт с другой. Как только капсула треснет и внутрь хлынет воздух, будет довольно яркий и красивый взрыв. Горящий спирт плюс взрывающийся радиоактивный элемент — гарантированный способ убить любого проклятого». «Зачем так радикально?» Лис, кажется, не знал, чем был опасен тот, с кем мы собирались встретиться. «Мы приближаемся к внутреннему кругу. Все проклятые в нем сильны, в том числе и распорядители. Наш знакомый житель прибалтийских лесов неуязвим, если ты вдруг не знал. Вся его кожа — одно большое проклятие. Он может менять внешний вид и не подвергаться лишней опасности, что хорошо для того, кто связывает внутренний круг и внешний. Но ты даже не представляешь, сколько дряни он жрет, чтобы унять боль и зуд. Если тебя это утешит, Фокс, то это будет даже милосердно по отношению к нему». «Меня беспокоит только вопрос. Для чего? Для чего мы это делаем? Я понял, что ты хочешь убрать своих конкурентов на выборах, но зачем тебе убирать куратора?» «Он не подпустит меня к должности, даже если я избавлюсь от любых альтернатив, потому что он давно меня знает и может доказать обществу, что я собираюсь их уничтожить. Как минимум я могу сказать, что он живет достаточно долго, чтобы его авторитет был весомым среди владык доменов». «Насколько долго?» «1000 лет, может, даже полторы. Он не сильно младше некоторых постоянных членов внутреннего круга. Приближенные проклятые могут прожить очень и очень долго. Этот прохвост успел побывать царем Бьярмии, понаставить себе золотых статуй и в итоге уйти в слуги общества. Но и он тоже всего лишь человек, он ошибается, а мне везет, и он меня боится». «Почему тогда он не отстранит тебя сейчас?» «Потому что ты у меня в лапах, и авторитет поступка Марии пока меня протаскивает. Но и то, и другое лишь временное преимущество, которым надо правильно воспользоваться. Поэтому мы устраним самого сомневающегося во мне». «И ни у кого в этом вашем внутреннем круге не возникнет вопросов?» «Это будет в праве будущего короля». «Я, кажется, ничего не понимаю в ваших странных традициях». «Неудивительно. Они старше любой цивилизации. В любом случае, тебе и не надо ничего понимать, мейт. Ты, главное, следуй моему плану». Я протянул лису колбочку. «И что мне с ней делать?» «Закинуть в рот Юмале одним метким броском. Так, чтобы он сам случайно ее перекусил». «Прошу прощения». «Все просто. Когда мы спустимся и дойдем до точки встречи, у нас отнимут оружие. Капсулу ты спрячешь под язык и лишний раз постараешься не двигать челюстью. Говорить буду я. Юмала мне не доверяет, а поэтому не подпустит близко. Но вот тебя я ему передам. Ты встанешь рядом, незаметно достанешь колбочку и со своей незаменимой способностью закинешь ее ровно в такт смыканию челюстей. Понятный план?» «Ты уверен, что это лучшее решение?» «Да. Никто не ожидает такой операции, особенно от тебя. Не находишь, что твою способность считают не такой уж и опасной?» «Я и сам считаю ее таковой, по сравнению с Йозефом». «Что?» «Фактически одноразовая способность распылить любого, лишаясь одежды и теряя силы, может быть опаснее умения рассчитывать и буквально видеть траектории? Так многим кажется. Поэтому Йозефа все боятся, не подпускают к себе и стреляют наверняка. Тоже и с вашей подругой. Да, она смертоноснее любого обычного человека. Но именно поэтому к встрече с ней многие могут оказаться готовы. Мы же с тобой из той редкой касты проклятых, от которых обычно не ожидают подвоха. Более того, наши возможности часто преуменьшают. И именно потому мы опасны. Понимаешь? Ха, мотивировать ты точно умеешь. Вместо ответа я показал ему свой черный и длинный язык, искаженный проклятием. Феликс посмотрел на меня нерешительно, будто обдумывая, что именно я хотел показать ему этим жестом. А потом взял в руки ампулу и аккуратно поместил ее под язык. Теперь все зависело от моей удачи, и пока она мне все еще не изменила.